27 декабря 1952. Сегодня утром мама уехала. Так не хотелось ее отпускать. На Рождество она купила мне новый костюм, кое-какое бельишко, носки и подарила свою фотографию, сделанную в магазине. А я ей подарила новую пудру Мерл Норман. Там приложена карточка с маминым цветом, натуральный бежевый. Мама сказала, что у нее как раз кончается, так что подарок ей как нельзя кстати. Наверное, у меня природный талант выбирать подарки. Бабушка послала мне по почте несколько связанных крючком салфеток и вместе с тетей Бесс по $5. Мама назвала папу лентяем, потому что он дал мне $20 вместо того, чтобы искать подарки. От Джимми Сноу я получила коробку носовых платков. Я подарила ему связку из 6 банок Будвайзера, его любимого. А папе Пабст Блю Риббон. Пиво пришлось покупать у Питча Уигом. В Миссисипи никто не продаст пиво ребенку, даже для подарка. Питчи и Ула Сур купили мне большую Библию с картинками, где Иисус, Мария и Иосиф цветные. Мне было страшно стыдно. Я-то им ничего не принесла. Спектакль прошел хорошо, кроме моего выхода на сцену. Я смотрела в зал, пыталась найти маму. Папа и Джимми Сноу стояли сзади. Так же, как и мистер Кертис Хонивелл со своей девичьей армией. Но мамы я не видела. А когда заметила, оказалось, она сидит прямо рядом с миссис Хильдой Джинкс из театрального магазина «Элвуд». И тут у меня из головы вылетел весь мой текст. Потому что сразу после кражи парика мы с Майклом пошли на фильм «Я была воришкой» с Моной Фриман в главной роли. Видели бы вы, что с ней там сделали. Но когда мисс Флоренс прозвонила в колокольчик, я сказала: «Ой, а вот и волшебный колокол». И тут же вспомнила слова. Свечка Джека Би Намбла погасла. Не успел он и двух шагов пройти по сцене, выйдя из Библии, и он заплакал. А маленькая мисс Маффет задрала подол платья на голову, но кроме этого все прошло нормально. Мне больше всех рукоплескали, даже больше, чем Санта-Клаусу. После спектакля мама с папой хвалили меня, соблюдая строгую очередность, чтобы друг с другом не заговорить. Я надеялась, они сойдутся, все-таки Рождество, и у них общий ребенок, но нет, зря надеялась. Единственное, что мама сказала папе: «Ну, как твоя новая подружка?» «Какая еще новая подружка?»